Глава 43. «Ольга!» Грозно раздалось за дверью операционной, как раз тогда, когда я делала последний шовчик, любуясь своей ювелирной работой и радуясь, что сумела в одиночку убрать все лишнее так быстро. «Я жду тебя в храме уже 2,5 часа!» Рык кронпринца впечатлял. Я хмыкнула. «Ну как? Быстро я старалась как могла, но удалить спицы и лишнюю сейчас уже проволоку, покрытую соединительной тканью, удалось не сразу. И да, похоже, я уже до кучи заляпала платье в крови и выпила половину баночки валерианы, так что сейчас была счастлива, спокойна и полностью удовлетворена». «Ты!» Дверь в операционную распахнулась, и на пороге показался злющий драконище. Злющий и красивый настолько, что аж сердце щемило. В парадно-серо-голубом пиджаке с камушками, в штанах в облипочку. Средневековая мужская мода, пожалуй, мне нравится. А я... С жалостью посмотрела на свое помятое и заляпанное кровью платье. Вот дернула же меня. Знала же, что беременные нервные и с придурью. Но почему не отнесла это к себе? Авриэль, до того спокойно лежавший на операционном столе и, похоже, задремавший, тут же встрепенулся и едва не дернулся, не давая мне обработать послеоперационный шов. «Лежи спокойно!» — рыкнула, прижимая его крыло к месту ладонью. «Обработаю сначала, а потом прыгать будешь». Зеленоглазый слегка заторможенно заморгал. «Я уснул?» — неверяще зевнул он. «Не мешал, и ладно». Улыбнулась, пока что игнорируя злющего будущего мужа на пороге операционной, и даже не стала ругать его за то, что тащит сюда грязь и пыль. «Кстати, поздравляю, ты точно будешь летать!» Авриэль просиял улыбкой. «Ольга, я жду тебя в храме, а ты...» Завел было свою шарманку принц. «Мне честно стыдно», — пожала плечами. «Но у Авриэля пошло отторжение, надо было убрать, а то потом улетим в этот наш медовый отдых». «А вдруг что?» «То есть вариант сделать все вечером, а потом лететь не рассматривался?» Недовольно сложил руки на груди Даниэль. «Ты меня и так посмешищем перед народом выставила!» Удивленно посмотрела на спящего красавца, ощущая, как бабочки в животе снова запорхали. «В самом деле же красив, как бог. Эти яркие серые глаза, которые добавляли только еще больше шарма...» «Откуда там народ?» — уточнила. А про то, что можно задержаться, я не подумала. И вообще, у меня предсвадебный мандраж. Отпустила Авриэля, махнув ему рукой, что можно вставать. Радуйся, что я не настояла на выкупе и краже невесты. У нас еще, кстати, традиционно драка на свадьбе должна быть. Рррр! Дракон резко дернулся вперед и неожиданно схватил меня под коленки, закидывая на плечо. Я тебе сейчас обеспечу сразу кражу и драку, а выкуп отдельно устрою. «Чтобы неповадно было. Идем!» Он размашистым шагом потопал куда-то вниз. Я, чисто из чувства противоречия, стукнула его по спине. «А ну, поставь на место! Ты мне платье помнешь!» «Оно уже мятое!» Спокойно отреагировал принц под удивленными взглядами слуг, сворачивая налево. Я сначала не нашла, что сказать, а затем все же выдала. «Ты мне на желудок плечом давишь! Меня вырвет!» «Ты с утра ничего не ела, так что не вырвет», — снова парировал гад. «У-у-у, чем бы его еще таким напугать? Я же не куль с картошкой». «У меня платье в крови, ты запачкаешься, это не гигиенично». «Ничего, муж и жена — одна сатана. Ты вчера говорила, что у вас есть такая поговорка». «А я в халате». «Пусть все сразу видят, что ты врачеватель. Полезно». «А я беременна». Выдала последний козырь, уже буквально крича возмущенно, и только тогда гад наконец остановился. Ой-ё! Остановился он, похоже, не только из-за моего вскрика, но и потому, что мы пришли. Проклятье! Сейчас на нас пялилась целая сотня изумленных глаз, и, кажется, мой крик слышали все в округе. Невольно покраснела, но решительно поправила фату в волосах, надеясь, что хотя бы ее я не испортила. Меня плавно вернули на землю. При этом взгляд его высочества был довольно отстраненным. Он не рад? Затем сам принц наклонился, снял с меня халат, бросив его куда-то в сторону, поправил платье, чтобы оно более-менее нормально лежало, Пятна крови все же его портили, но сейчас не до этого. Я старалась не смотреть на ошеломленных гостей вокруг, особенно на родителей жениха. «Ты не рад?» — спросила тихо, когда мой дракон наклонился поправить мне прическу. Словно я маленькая, ей-богу. Но тут действительно даже зеркала нет. А вдруг я чучело? Вдруг выгляжу, как пугало, вдруг... «Рад», — ровным тоном заверил меня спящий красавец, сверкнув гордым взглядом. «Но сначала мы проходим обряд, потом я отволоку тебя, куда собирался, вот тогда и узнаешь, насколько я рад этой новости. И только попробуй сбежать». Рыкнул он грозно напоследок. «Теперь не отвертишься. Поймаю и насильно женюсь». Фыркнула, снова приходя в нормальное расположение духа. «Ну, раз рад?» «Да, теперь ты, как честный мужчина, просто обязан жениться», — заявила и первой потопала в сторону священника. «Только попробуй взбрыкни, покусаю. Я беременная, мне положено делать дурь и жрать пакость. Готовься». Весело подмигнула одной из разряженных дам. «Тоже мне, устроили здесь пафос. Да я после валерьянки почти совсем уже не боюсь». Первая встала туда, куда мне указал священник. Или... Кто он тут в своей светлой хламиде? Поп? Святой отец? Настоятель? Следом свое место занял Даниэль, сверля меня каким-то собственническим взглядом. Я бы поежилась, а еще лучше вовсе убежала. Но, судя по напряженной позе, он явно готовился ловить меня, если что. Да еще и двери в храм неожиданно громко захлопнулись. Я посмотрела на красивые витражи, рассматривая окружающее пространство, стараясь не встречаться взглядами с приглашенными гостями, хотя все же отметила, что король и королева стояли в первом ряду. Надо бы хоть узнать, как их зовут. Но это все потом. «Давайте по малому обряду. Мы и так ждем достаточно». Бархатным голосом велел мой принц, и все закрутилось. Сначала нам что-то прочитали про корону, обязательства и наследников. Я даже икнула, когда зал одобрительно загудел на цифре больше 10. Затем нам перевязали руки какой-то лентой, и мы сделали 3 круга вокруг камушка. А вот дальше и началось то светопредставление, которого я бы хотела избежать. «А ножичек стерильный?» — уточнила подозрительно, когда местный храмовник достал его откуда-то из кармана рясы. «Сте... что?» Мужчинка удивленно посмотрел на моего будущего мужа. «Стерильный он, стерильный!» — слегка раздраженно отозвался Даниэль. «Продолжайте». «Нет!» — я отобрала руку. «Пока не простерилизуете, как положено, не дам. Занесете какую-нибудь инфекцию, а я не дракон, а человек. Оп, и помру. Что делать будете? Идите хоть спиртом протрите». Приглашенные гости загудели в зале. Храмовник в рясе большими глазами смотрел то на меня, то на принца. Тот устало вздохнул и закатил глаза. «Ольга, этот ритуал безопасен. Боги не дадут случиться плохому. Все когда-то бывает в первый раз», — заявила, ища в толпе чужих глаз, знакомые зеленые. «Авриэль!» — закричала, обрадовавшись ему как родному, хотя только несколько минут как расстались. «Сходи за спиртом!» А лучше мне ту вашу стерилизационную коробку притащи. Развели антисанитарию и радуются. Бегом давай. Не видишь? Я замуж выхожу. Король с королевой о чем-то зашушукались. Потом узнаю, чего они там. Хотя чего уж. Поди обсуждают, какую плохую невестку им жизнь свинья подложила. Но меняться я не собираюсь. Какая уж есть. И пиетета ко всем этим разряженным ящерицам не испытываю. Авриэль шепнул что-то одному из стоявших рядом мужчин, и тот натурально сорвался с места, чтобы буквально через пару минут притащить нужное. «И что с этим делать?» — уточнил храмовник в белой хламиде. «Ножичек положите внутрь, руку уберите. Потом еще спиртиком пройдитесь». Дала ему в руки банку с необходимым. Спирт я, кстати, из вредности сунула. Под грозным взглядом Даниэля, который явно уже устал ждать, пока его строптивая невеста удовлетворится стерильностью прибора для совершения обряда, храмовник, наконец, сделал все необходимые манипуляции. Теперь я была уверена в том, что ножик полностью стерилен, но подставлять руку все же не хотелось. «Не сделаешь сама, я применю силу», — пригрозил спящий красавец, видимое замешательство. «Ты уже согласилась на брак. Пути обратно не будет». Удивленно посмотрела в решительные серые глаза. «Я против насилия», — тут же заявила. «А это не насилие, а борьба. Со страхами одной иномерной трусишки», — выдал гад с ехидной рожей. «Ах так!» — молча сунул руку этому попу едва не под нос. «Откачивать будете сами», — задрала нос. «Так, похоже, я перепила валериана, потому что слишком неадекватно. Иначе почему веду себя так странно на собственной свадьбе?» Мне аккуратно черкнули ножичком по краю ладони, затем то же самое сделали Даниэлю. Мы переплели пальцы, и наши руки вновь связали лентой, так что кровь из ран смешивалась. «Очень страшно, не правда ли?» — уточнил мой уже, кажется, муж, когда нам что-то объявили, что я прослушала из-за шума тока крови в ушах от волнения. «Не знаю», — честно ответила. «И я надеюсь, что пить ты больше не будешь», — выдал супруг, подхватывая меня на руки под звонкий гомон толпы. «Э, а поцелуй?» «Во-первых, от тебя зверсту разит алкоголем». «Я всего-то немного валерианы выпила, не надо наговаривать». «Во-вторых, похоже, что алкоголь делает тебя слишком раскованной и опасной для общества». «Я вообще само ханженство. Будет он тут меня еще поучать». «Хотя да, что-то меня совсем неприлично несет». «Ну а теперь, раз уж ты моя жена», — выдал этот гад, вынося в центр площадки и так не отпуская с рук. «Так, что-то мне это не нравится. Совсем не... Гад такой! Я же боюсь высоты!» Вцепилась в костяные наросты на башке супружника, ощущая, как мозги встают на место, а адреналин выбрасывается в кровь. «Ну, гад, погоди. Дождешься ты у меня профилактического осмотра уролога. Жизнь-то мне обещали длинную, я теперь все профессии медицины изучить успею».